Умен без превосходных степеней. Их мне хватило с Сергеем. Остроумен и противоречив. То по-домашнему уютен, как Топтыгин, то гранитно тверд, как колонна Исаакиевского собора. Робок и одновременно сокрушительно мужественен. Первый раз мы поцеловались у той самой ротонды, где я хотела оказать Олегу врачебную помощь. Я ровным счетом ничего особенного не почувствовала. Из неособенного. Мысль, как давно этого не было, и вторая. Не предупредить ли человека про 33 давно не смазываемых оборота, чтоб не мучился. Мы целовались как подростки. Я чувствовала, что он готов на все 100, и все равно заметно отставала. Но и 10 моих процентов от его 100 — успех. Попробуй объяснить, разве в это кто-то поверит? Олег потянул меня в корпус, и я покорно поплелась. По логике вещей мы должны были зайти в мой номер и продолжить начатое. Но у меня, правильно сказал Сергей, чересчур много логики. «Спокойной ночи», — попрощалась я, открыв дверь. Вошла, оставив Олега за порогом. Успела заметить совершенно обескураженное выражение лица, упала в одежде на кровать, обняла подушку. «Дура», — обозвала я себя вслух, — «гимназистка пришибленная». И подумала, если он не придет, завтра куплю самоучитель по онанизму. Застонала и укусила подушку. Он пришел через 10 минут, вернее, и не уходил, а топтался в коридоре, собирался с духом. И первое, что я спросила, почему ты так долго? Многолетнее воздержание имело смысл, ведь в итоге я получила громадный приз. Но, с другой стороны, я думала, потом думала, что люди занимаются всякой ерундой. Ходят на работу, читают книжки, лепят пельмени, выращивают огурцы. А жить надо вот так, слиться и ни о чем не помнить. Как оказалось, проблемы с воздержанием были не только у меня. И это после 3 бравурных актов. «Я ужасно боялся», — доверительно признался Олег, — «что у меня ничего не получится». «Никому не говори», — он горько усмехнулся, — «но больше года я не спал с женщиной». «Из-за травмы», — кивнула я участливо. «Ну, если считать с травмой, то 1,5 года», — вздохнул он. «Но ты ведь женат». «Формально. Мы как 2 паука в банках. Она в своей комнате в банке, я в своей. Между нами дочь, последняя из мостиков». 1,5 года — это ерунда, — успокоила я сознанием дела. — А 10 лет каково? — Можешь гордиться, потешить свое мужское эго, что до тебя было 10 лет простое. — Кира, пожалуйста, не надо меня обманывать. Ложь в качестве утешения самая унизительная. — Да я никогда не вру, — перебила я и поправилась. Ну, иногда замалчиваю, и в крайнем случае при угрозе для жизни человека могу неумело слукавить. Есть угроза для твоей жизни? Но ведь ты замужем. Муж болен. Импотент? Да нет, насколько я знаю, вполне сексуально здоров, и на вымирание длинноногих девиц не жалуется. Ну, пришлось объяснить Олегу особенности моей семейной жизни. Я не хотела разводиться с Сергеем, потому что статус «замужней» — дополнительная броня. «Заряжаем бронетанковый», — плотоядно воскликнул Олег и набросился на меня. «Я очень толстый. По-мальчишески горько», — спросил он меня спустя какое-то время. «Ну, хрупким тебя назвать сложно. Надень кругленькие очки, станешь похожим на Пьера Безухова». «Понимаешь», — оправдывался он, — «сломал ногу, гипс, костыли. Операция, малая подвижность. На 20 килограмм поправился, разжирел». «На 20?» — поразилась я. «Это упаковка пепсиколы». Лёшка обожает пепсиколу. На мои рассуждения о вреде этого зелья он выдвигает контраргумент. «Сама кофе литрами хлещешь». «Ну, возможно, у сына наследственное пониженное давление. Кто его мерил? И ему хватает для подхлёстывания сосудов того кофеина, что есть в газированном напитке». Мы покупаем пепси упаковками по 10 двухлитровых баллонов, запаянных в полиэтилен. И такую тяжесть носить на себе —